Блес Абдулаиджи, что ты никогда не служил на флоте, и о тебе там ничего не знают. Это ерунда. А чего же? Это ответ на наш запрос. Вот, можешь сам убедиться, он прислал сам запрос и ответ из кинофлота на него. В ответе из кинофлота говорилось, что такой разумный Блес Абдулаиджи никогда не служил на флоте и никакими данными обо мне из кинофлота не располагает. Это какая-то ошибка. Я так не думаю. Мы все проверили. На флоте ты никогда не служил. Данные твои с картой ФПИ не совпадают. Все данные гражданские о тебе тоже отсутствуют. Думаю, ты совсем не тот, кто есть. Признаю, я не вийский шпион, а ты меня раскрыл. Это вряд ли, но ты точно выдаешь себя за другого. Этот бред я устал слушать. Значит, обрисую тебе твои перспективы, либо ты сейчас подписываешь вот это, и я получил на нейросеть документ. Либо мы тебя передаем полиции, и дальше уже они продолжают тобой заниматься. Что это? Спросил у него, проверяя поступивший документ антивирусом. Это ты должен подписать. Открыл его и быстро пробежал по написанному. Ну ничего себе. Это ведь рабский контракт на должность инженера. Ты надеешься, что я его подпишу? Если не хочешь оказаться в полиции, сказал он с улыбкой. Напомни мне твои данные, а то ты не представлялся ни разу, и я не знаю, с кем общаюсь. Я начальник СБ этого лайнера, меня зовут Гарида. А теперь внимательно послушай меня, Гарида. Если хоть где-то совершено случайно всплывут мои настоящие данные, я тебя и вашего доктора отправлю очень надолго осваивать ближайшие рудники и отдыхать, ты с ним там станешь по 4895 статье Межгалактического кодекса. Знаешь, что за статья? Слышал я о такой статье, вот только в ней говорится о военнослужащих, а ты к ним не относишься, у меня даже есть соответствующий ответ Искина. Там говорится не только о военнослужащих, а обо всех сотрудниках имперских структур. И к какой же структуре ты теперь относишься? Наверное, разведка, хотя нет, скорее контрразведка. Все гораздо проще, полиция. А вот ты и попался. Сказал он с улыбкой на лице, если бы ты ответил разведка или контрразведка, здесь было бы все гораздо сложнее проверить, но с полицией все просто. Дело в том, а ты это не знал, у каждого полицейского свой личный значок. Вообще-то, я об этом знал. Тогда не вижу проблемы, назови мне номер твоего значка, и я быстро это проверю. Проверяй, и продиктовал ему номер своего значка. Судя по тому, как с его лица исчезла ехидная улыбочка, он получил данные о моем значке. «Ну что?» — поинтересовался у него. «Этого не может быть, как я тебя удивил. Я офицер полиции, работаю под прикрытием, но ты об этом не должен был узнать. Только что я отправил в управление свой доклад, и если что-то со мной случится, отвечать за мой провал и утечку станешь ты вместе с доктором. Заодно тебе добавится личная статья за попытку шантажа офицера полиции, так что на рудниках ты станешь долго усердно работать». Я ведь ничего не знал и даже подозревать не мог. Тебя это не оправдывает. Если кто-то из вас совершенно случайно откроет рот, вспомнит что-то обо мне или всплывут какие-то данные. Ну ты меня понимаешь. Я все удалю, гарантирую. Можете считать, мы о вас все навсегда забыли. Очень на это надеюсь, встал и направился на выход. Мне никто не помешал покинуть СБ, но весь остаток полета чувствовал за собой незримое наблюдение. Впрочем, если раньше я думал привлечь судью к решению этой проблемы, то сейчас проблему они сами решили. После разговора в СБ я был уверен в том, что они спрячут все данные обо мне максимально далеко и внесут меня в черный список пассажиров их компании, скорее всего, за драку на борту лайнера. Глава 22 «Встречай Гаиджи» и сделал шаг из переходного шлюза лайнера на станцию. Добро пожаловать в центральные миры Империи Авар. У нас на станции действуют особые правила, которые установлены для центральных миров Империи. Ознакомиться с ними вы можете у Искина станции. Сообщала большая информационная панель, находящаяся у самого потолка. Началось. Впрочем, разрешение на работу у меня было, но на станции оно и не требовалось. С этим разрешением я мог полететь даже в столицу Авара. Одновременно мне вспомнилась столица Аратана, там тоже на каждом углу имелись различные ограничения и везде требовались разрешения. Мне повезло, что я тогда служил на флоте, и от меня не потребовалось получать все эти разрешения, за меня эту работу выполнили на флоте. Хотя в целом мне в столице Аратана сильно не понравилось. Было у меня подозрение, что мне не понравится и здесь. Спешить мне особо было некуда, на работе я должен был появиться лишь завтра, поэтому, скачав схему станции, отправился на прогулку. Гуляя по станции, понял, что ничего особенного в ней нет. Станция как станция. Подобных аварских станций я видел много. Все они в чем-то отличались друг от друга, но разница была видна только моему инженерному взгляду. Честно говоря, здесь, в центральных мирах, я ожидал увидеть что-то особенное, думал, в центральном мире станция будет интересной, но кроме пафосных вывесок, кричащих о том, что я нахожусь на станции одного из центральных миров, станция ничем не отличалась от станций в других местах. Разочарованный, я отправился на смотровую палубу, чтобы рассмотреть планету, на которой мне придется работать в ближайшее время. Планета оказалась гористой, два горных хребта перекали планету выше и ниже экватора. Из смотровой они выглядели огромными и высокими, казалось, протяни руку, и сможешь потрогать их вершины. На экваторе, в небольшой долине между горными хребтами, находился город. Это была столица, называлась она, так же как клан, Гаиджи. На ее окраину спускался планетарный лифт. Других крупных городов не было видно. Можно было рассмотреть несколько небольших городков возле обоих горных хребтов, рядом с ними велись какие-то горные работы. Понаблюдав за планетой, направился к планетарному лифту. Около него меня ожидал, не сказать, что большой сюрприз. Здесь находилась служба безопасности станции и рамки безопасности. Все, кто хотели попасть на планету, вначале проходили через рамки безопасности, после чего попадали в цепкие лапы местного СБ. Как обмануть рамки, я знал, так как еще на Джанге изучил принцы их работы, но вот дальше СБ некоторым устраивало личный досмотр. С этим было сложнее. Сразу возник вопрос. Спрятать Квинтер где-нибудь на станции или попытаться протащить его на планету? Оставлять на станции его не хотелось. Оставлять в камере хранения не вариант. Их время от времени проверяла выборочная СБ станции. Просто спрятать где-то в вытяжке не хотелось. Даже не столько, потому что могли случайно найти, сколько потому что после такой находки местная СБ перевернет всю станцию и выйдет на меня. Кроме того, совсем не хотелось расставаться с ним, мне хотелось разобрать его и посмотреть, как он устроен. План Б решил для себя и направился к стоянке флайеров.